восстанавливала силы, разумеется, спокойно сказала Анна, вставая с кресла. Поглощала их кошмары. Обычно для этого у меня есть сеть устоявшихся клиентов, но после бала требовалось что-то побыстрее. Пойдемте, не найдя, что ответить, я вышел на лестничную площадку и дождался, пока Анна выйдет за мной. У подъезда четырехэтажной развалюхи нас уже ждал автомобиль с Бенедиктом за рулем. «Я не могу рассказать вам все», — сказала Анна, когда мы тронулись с места. «Вы уже знакомы с концепцией табу для слуг, и оно также распространяется на меня. Признаюсь, меня порядком утомила эта концепция», — сухо ответил я. «Не вас одного, Вик, не верите мне, можете проверить. Спросите, к примеру, имя и титул хозяина полуночи до вас». Я с подозрением всмотрелся в лицо Анны, но она, кажется, не шутила. «В самом деле интересно, что произойдет, не прилетит же жнец. Ладно, назови имя и титул того, кто владел замком до меня». «Легко, его звали». Анна вдруг подавилась словами и захрипела, хватаясь за шею, тяжело закашлялась, прикрывая рот ладонью. Я дернулся к ней, но она помотала головой, мол, помощь не нужна. Когда приступ кончился, на ладони остались следы крови. Она быстро стерла их платком из нагрудного кармана. Это можно было бы списать на заранее заготовленное представление. Если бы огонек души Анны, что все еще светился у меня в сознании, вдруг не дернулся и не закачался, как от порыва ледяного ветра. «С ума сошла», — рявкнул я, хватая ее за плечи. «Не могла предупредить, что для тебя это настолько опасно. Я же говорила», — слабо улыбнулась она, но в этой улыбке виднелось торжество. «Я готова отдать за вас жизнь. На 2-3 ответа меня хватит, кашель я могу сдержать. Давай-ка без манипуляций. Ты прекрасно знаешь, что нужна мне живой». «Без манипуляций? Как же плохо вы меня знаете, Вик. Тогда давай знакомиться заново. И расскажи ровно столько, сколько можешь, чтобы не харкать кровью. Давайте попробуем». По словам Анны, ее роль невозможно было описать одним словом. Что-то вроде наблюдателя, агента и няньки в одном флаконе. Вместе с уникальной ролью полагались совершенно иные функции. Ее душа не просто получила тело, а полноценное перерождение на земле. Она родилась одновременно со мной, почти ничего не помня о своей прежней жизни, но уже чувствуя предназначение. Полночь говорила с ней, пока она росла, направляла, указывала. Хотя говорила здесь не вполне точное слово, скорее шла передача через ощущения и образы, как тогда, когда я выбирал нового слугу. Анне была дарована сила, древнее колдовство, позволяющее проникать в сны других людей и питаться ими, выпускать сны в реальность, манипулировать страхами. Это звучало именно настолько жутко, насколько было на самом деле, но, по ее словам, на поедание кошмаров выстраивалась огромная очередь. Когда упоротые из притона проснутся, опять же, по ее словам, они точно захотели бы ее поблагодарить. Анна была особенной девушкой, особенной слугой. В конце концов, ее роль была важнее всех прочих. Найти и оберегать нового хозяина замка. «Оберегать?» – переспросил я. «Это теперь так называется? Все то дерьмо, через которое я прошел в детстве. Это все была ты?» «Далеко не все», – мягко возразила она. «Я тогда только училась. Но ведь взрыв газа никого не убил, правда?» «Взрыв не убил», – медленно сказал я. «А вот Санек вместе с родными погиб в аварии. И дядя Коля. И еще человек 5, не говоря уже о...» Я запнулся, не справился с тем, чтобы выдавить. «Не говоря уже о моих родителях. Если Анна имела к этому хоть малейшие отношения, мне все равно, какие у нее были мотивы и промывка мозгов с детства. Этого бы я никогда ей не простил. Я никого не убивала», просто сказала она. «Кроме Борова, но он и сам напросился. Правда, я не могу лгать вам, Вик, вы должны это чувствовать». «Я и в самом деле чувствовал, но этого было недостаточно». «Тогда кто убил злой рок?» «Сама полночь. Если бы я знала ответ, то не могла бы сказать. Мне понадобилось время, чтобы остыть, пока Бенедикт молча вез нас по вечернему городу. Надо было отдать должное этой невозможной машине, она ехала так гладко, словно на ней стояла самая современная подвеска. Ни малейших признаков тряски, и это мы выезжали из квартала, где почти отсутствовал асфальт. Кем бы он ни был и откуда бы ни взял свой транспорт, это вызывало уважение». «Закрыли тему про смерти близких», — сухо сказал я. «Перейдем к более актуальным вопросам. Что в шкатулке? Не могу сказать. Но вы и сами узнаете, узнаете очень скоро. Это угроза? От меня?» Она удивленно моргнула. «Нет, что вы. Ответ вы найдете в библиотеке. Тема библиотеки была второй по счету, которая меня достала хуже горькой редьки. Она и так стояла в моем списке задач почти на самом верху, но нет, надо напомнить еще раз, что нерадивый хозяин полуночи за 3 месяца так и не получил доступ к книгам. Впрочем, вывалить это все на Анну не имело смысла, равно как и выдавливать из нее ответы вместе с кровавым кашлем. К несчастью, содержимое шкатулки было не единственным, что сейчас имело значение. Тебе о чем-нибудь говорит такой образ? Худой тип, практически жердь, в желтых лохмотьях, разговаривает стихами. Настал черед Анны смотреть на меня расширенными от ужаса глазами. Где вы его видели? По дороге к тебе, буркнул я. Можешь даже не отвечать, вопрос риторический. Не риторический звучит так. Что мы будем делать теперь, когда за нами охотится князь в желтом? Глава 11. В некоторых фэнтезийных произведениях встречается троп, что магия – это форма науки, просто основанная на совершенно иных принципах. Также различаются твердая и мягкая магические системы, где для одной четко разграничены правила работы, а вторая больше упирает на мистицизм, мол, пути волшебства неисповедимы. Полночь на этой шкале скорее склонялась к мягкости. Многие вещи так и не получили объяснения и неясно, получит ли. Поглощение и воплощение душ, перемещение между мирами, многочисленные магические существа, постоянные нарушения закона сохранения энергии, как в мелочах, так и по-крупному. Правил и ограничений тоже хватало, но в каком-то смысле это помогало свыкнуться с абсолютно чужим миром, влиться в него, пропустить через себя. Какие-то вещи даже мне удавалось открыть самому, вроде экспериментов со способностями и отслеживания Анны через связь с замком. Колдовство Анны находилось на ступеньку ниже, дальше от моего понимания. Силы взаимодействия со снами тематически подходили полуночи, но никто другой из слуг замка не владел ничем похожим. Способности моих помощниц в ином мире проистекали скорее от их природы, когда в случае Анны речь шла о полноценной магической школе. Проклятие на неудачу, на сведение с ума, на смерть, хождение по снам, изучение чужих секретов, подпитка через кошмары, воплощение ужасов из подсознания в реальности, причем воплощение такой силы, что от реальности не отличить. Так, например, Анна нашла Бенедикта в подсознании умирающего пациента психбольницы, извлекла его ради любопытства и поставила себе на службу. Тот оказался идеальным слугой, молчаливым, сильным и абсолютно лояльным. Водитель, телохранитель, киллер в любой нужный момент, возникающий из ниоткуда и исчезающий без следа. Поддержание Бенедикта в реальном мире требовало немалых сил, но со временем способности Анны только росли, уступая лишь ее амбициям. Наконец, на самом дне, где царили ужас и неизвестность, лежала магия нашего врага. Без доступа к библиотеке я мог делать лишь приблизительные выводы о возможностях князя в желтом. Даже его посланник оказался грозным противником, и без помощи Мордрида неизвестно, как бы закончилась та, самая первая стычка. Затем был Эльхирет. Он упоминал князя как одного из равных себе. Далее, визит на бал, где князь выступал почетным спонсором. Впрочем, к организации он тоже явно приложил руку, прислав своих чудовищных музыкантов и неживых танцоров. А теперь я наткнулся на одну из расставленных ловушек и имел честь недолгое время наблюдать его лично. Не самого князя, поправила Анна, лишь его отдаленный образ. «Дай угадаю», — буркнул я, — «настоящая его форма столь ужасна, что человеческий разум не в силах ее осознать. Может быть, никто не знает наверняка, князь очень скрытен, даже на фоне остальных знающих, на фоне кого? Покровителей, спонсоров, тех, кто обладает неизмеримой силой и дарует ее другим. Я хотела», — Анна запнулась, — «мне казалось, вам бы не помешала такая сила. Я уже говорила, что ошиблась и приношу извинения». Ихтил, далекая земля, окутанная тайной, — прошелестел у меня в голове голос Кас. Ее владыка, князь в желтом, обладает огромным могуществом. Он старый союзник полуночи. Ваш удел – склониться пред теми, кто знает, и навеки остаться в пыли прошлого. Этот голос я бы вообще предпочел не вспоминать. Выходит, незваные гости и его вечно голодный покровитель тоже были почетными членами кружка умников. Еще один кусочек пазла встал на место, хотя большой радости мне это не принесло. Я вроде не рассказывал, как мне пришлось дать по зубам Эльхирету. Брови Анны взметнулись так высоко, что, еще чуть-чуть, и под них не хватило бы пространства на лбу. Затем она прикрыла глаза и глубоко вздохнула. «Скажите, вы специально выбираете себе врагов такого масштаба, что могут заслонять звезды. Признаться, это даже возбуждает. Ее правая ладонь как бы невзначай легла мне на колено и двинулась дальше. Даже в текущей обстановке соблазн был чрезвычайно велик, но я собрал волю в кулак и остановил поползновение. Я выбираю, обокрасть князя было твоей идеей, а не моей. Но прогнали его посланника все-таки вы, Вик. Привлекли внимание, заинтересовали, а теперь стали целью. И останетесь ей, пока у вас есть то, что принадлежит князю. Блеск, буркнул я, умереть и не встать. Как насчет того, чтобы ты подержала у себя эту гребаную шкатулку? Не поможет. Она сразу вернется к вам. Спрятать в банк, закопать поглубже, бросить в Ародруин? Куда? Удивилась Анна. Господи, в жерло вулкана. Она вернется. Для ее уничтожения потребуется длинный и очень специфический ритуал. Так почему бы не начать прямо сейчас? Процедил сквозь зубы я. Нам все еще нужно то, что внутри, напомнила она. Во-первых, я знаю это только с твоих слов. Во-вторых, почему бы нам тогда не вытащить и не перепрятать содержимое? Как вы перепрячете? Анна запнулась. Как вы перепрячете ядро звезды, антиматерию, сердце черной дыры? Точно, она уже упоминала, что бесценный подарок, который князь в желтом заготовил для гостей бала, источник силы, предположительно для помощи полуночи, но без конкретики, без описания функции и способа применения, это, очевидно, были табуированные темы. Анна фактически загнала меня в ловушку, очень умело, играя на моем неведении, доверии и жажде приоткрыть большую тайну. И вот теперь большая тайна распахнула громадную пасть и уже облизывается, представляя, как проглотит меня с головой. Нельзя открыть, нельзя уничтожить. Я начал мрачно загибать пальцы. Нельзя спрятать, вернуть владельцу, я так понимаю, тоже нельзя. Если бы вы были у князя на хорошем счету, можно было бы попробовать откупиться, осторожно сказала она. Но теперь, да-да, сам виноват, надо было расцеловать посланника в обе щеки его фарфоровой маски. Проехали. Что вообще надо сделать с этой дрянью? Найти способ доставить ее в полночь. Звучало это на удивление логично, но от меня не ускользнул ее выбор слов. Не доставить, не провести ритуал, чтобы доставить, а найти способ. То есть на данный момент такого способа нет, он наверняка есть, горячо возразила она. Но вы найдете его быстрее, чем я. Метафорическая пасть, что капала надо мной слюной и облизывалась, теперь издевательски расхохоталась. «Пойди туда, не знаю куда, доставь то, не знаю что, и не знаю как к тому же», попутно отмахиваясь от врагов, что могут заслонять звезды как от назойливых комаров. Я только-только почувствовал, как начинаю распутывать нить, что привела меня в полночь, начал осознавать свои силы и возможности, как груз на плечах вдруг стал десятикратно тяжелее. Почувствовав мое настроение, она осторожно положила мне руку на плечо, на этот раз без эротического подтекста. Я не стал ее скидывать, но скорее от равнодушия. Я никогда не оставлю вас, Вик. Я помогу всем, чем смогу. Если это не включает в себя какую-нибудь непробиваемую магическую защиту, то можешь не париться, устало сказал я. Мои чары здесь бессильны, признала она с некоторой неохотой. Но я все еще знаю о природе князя в желтом больше, чем вы. Я знаю, как временно сбить его со следа. С этого и надо было начинать. Как? Вам придется снять другую квартиру. Серьезно? Сперва совет Анны звучал как-то нелепо, словно из дешевого шпионского боевика. В духе сменить место жительства, завести фальшивые документы, носить парик. Но эту тему полночь не считала за табу, и Анна смогла более подробно объяснить свою позицию. По ее информации, князь в желтом тяготел к определенным понятиям, а в каком-то смысле обитал в их производных. Самой его любимой темой был театр, но театр в широчайшем смысле слова. Музыка, танцы, лихо закрученный сценарий любых произведений, декорации, грим, маски, костюмы, бушующая драма и всепоглощающее безумие творчества. Но всякое представление подходило к концу, опускался занавес, актеры расходились по домам, а на сцене и в зале оставалась лишь пыль. И в этой пыли также был князь в желтом, упивающийся ей не меньше, чем буйством прошедшего шоу. Он был сутью тлена и разрухи, символом забвения, в том числе забвения собственного «я», исчезновения разума. Знак, который он наставлял для своих избранных, также служил этой цели. Не все, кто служил князю, теряли себя, некоторые даже оставались людьми, но в любом случае, ему всегда было проще добраться до людей творческих, впечатлительных, эмоциональных. Я к таким не относился, зато с легкостью попадал во вторую категорию, тех, кто намеренно или в силу обстоятельств жил в пыли. «Сегодня ночуете в отеле», – инструктировала меня Анна, пока мы подъезжали к моему дому. «Но завтра попробуйте найти постоянное место». «А почему не у тебя?» Я позволил себе горько усмехнуться. «Потому что от меня вы не попадете в полночь», – промурлыкала она. «А на утро у вас не останется сил, чтобы ровно ходить. Полагаю, вы захотите отложить это на другую ночь». «Справедливо», – только и сказал я. «Вот и чудно. С собой берите лишь самое необходимое, желательно, новое». «Я не Плюшкин какой-нибудь», – вяло возразил я. «Мусором не зарастаю, ты сама видела. Князю не важен мусор. Вик, за последние годы вы пропитались бедностью, отчаянием, болезненным прошлым, и все еще не избавились от этого запаха до конца. И чья, спрашивается, это вина? Кто-то из присутствующих в этой машине взялся меня оберегать, причем не только путем убийства начальника. Впрочем, сейчас не было времени на выяснение отношений. Как насчет вещей, дорогих, как память, их можно, но все остальное лучше сжечь». Фигурально, Анна очень выразительно на меня посмотрела, но затем со вздохом покачала головой. «Просто поторопитесь, прошу вас. Подъезд дома, в котором я прожил последние 2 года, был ровно таким же, как и пару часов назад. Ровно таким же, каким был всегда, с железной дверью, выкрашенной черной краской, рядом с которой висел неработающий домофон. Внутри ждала еще одна дверь, деревянная и рассохшаяся, оставшаяся с незапамятных времен. За ней начинался первый этаж, где какой-то гад постоянно скручивал лампочки, но баба Нина с железным упрямством поставляла свежие. На то, чтобы установить в подъезде видеокамеру, ее пенсии не хватало, но на запас лампочек – вполне. Сегодня свет не горел, но нельзя сказать, что это представляло большую проблему. Просто надо было подняться на 5-й этаж, набить большой рюкзак, купленный мной пару месяцев назад, самым необходимым, и спуститься вниз. «Хозяину квартиры отзвонюсь завтра и верну ключи в городе, пусть с оставшимися вещами делает, что хочет, хоть продает, хоть выкидывает». 3 месяца назад подобное решение вогнало бы меня в тоску, но именно такие ощущения и притягивают князя. Туда и обратно, вверх и вниз. Во время подъема наверх, между 2-м и 3-м этажом, чувство неправильности вернулось, неприятно щекоча дальние углы подсознания. Не настолько сильное, как это было между гаражей, так, легкая тень. Впрочем, когда я открыл дверь в квартиру, оно тут же рассеялось. Ему на смену пришло другое, неожиданное ощущение уютного дома. Я поймал себя на том, что хотелось раздеться и разуться, принять горячий душ, заварить чаю и посидеть за старым компом, играя в старые добрые игры, пока не настанет время спать. Даже не обязательно было возвращаться в полночь, просто растянуться на любимой тахте, укутаться в плед и увидеть обычный хороший сон, по которым я успел слегка соскучиться. Неужели я не заслужил капельку покоя посреди этой нервотрепки? Зачем куда-то торопиться, бежать, собирать вещи? Переезд можно оставить на завтра, на конец недели, а то и вовсе на весну. Опять же, отель и съем новой квартиры будут стоить денег, а если я потрачу премию с работы и подарок Богданова, то нечем будет отдавать кредиты. С такими делами нельзя спешить. Я дождался, пока в потоке велотекущих убаюкивающих мыслей образуется пауза, а затем трансформировал передний ряд зубов в зубы пираньи и до крови вцепился себе в левую ладонь. Острая боль вмиг прочистила мозги, заставила действовать. Ранки от зубов быстро затягивались, пока я запихивал в рюкзак свежее нижнее белье, смену домашней одежды, жесткий диск от компа, зарядник для телефона, паспорт и другие документы. На самый низ отправились доллары Богданова, надо было еще раньше отнести их в банк и перевести в цифру, но задним умом все сильны. Дальше шли по-настоящему важные вещи. Пара любимых книг, оставшихся от родителей, немногочисленные фотографии, включая ту, что стояла в рамке на столе. Нищему одеться, только подпоясаться, но от этой памяти я не был готов отказаться. А все остальное, в самом деле, гори оно огнем. Фигурально, понятное дело. Закинув набитый рюкзак за плечи, я быстро подогнал лямки и бросил последний взгляд на комнату, где прожил далеко не лучшие годы своей жизни. Это место не было виновато, что стало символом несчастья и бедности, оно как могло справлялось со своей задачей. Но сейчас пришла пора двигаться дальше. Быстрым шагом я вышел в коридор и успел лишь слегка удивиться, почему дверца одежного шкафа оказалась открыта. Я ничего оттуда не забирал и ничего туда не вешал. Во тьме дневной, в сиянии ночи, свеча горит, и пламя той свечи, чернее звезд и крови холодней, во сне их тела. Хорошо, что от неожиданности я затормозил, поскольку, если бы голос князя не сбил меня с толку, то я бы продолжил бежать ко входной двери, и угодил бы прямиком к нему в руки. В руку, точнее, четырехпалую бледную руку, где на каждом пальце было не менее четырех фаланг. В руку, что прямо сейчас высовывалась из моего шкафа, занимая при этом все пространство прихожей. Она ощупывала стены, сжималась и разжималась, шевелила пальцами и постепенно продвигалась все дальше. Твою же мать! Я отступил, быстро и относительно бесшумно, лихорадочно пытаясь сообразить план действий. Очевидный вариант – пальнуть из Рейнигуна и надеяться на лучшее. Но Альхирет пережил прямое попадание в голову, более того, перешел на свою более мощную форму. Иргалис предупреждала, что мой фамильный револьвер не способен ее убить, и явно не врала. Допустим, я проделаю в чудовищной конечности князя несколько красивых дырок. Что дальше? Она точно поймет, где я стою, сможет беспрепятственно до меня дотянуться, и... Тем временем конечность продолжала тянуться и щупать все вокруг, заняв прихожую и перейдя к коридору. Между отходом в кухню или комнату я выбрал комнату, немного больше пространства для маневра, хотя толку от того все равно было чуть. Что я сделаю? Спрячусь под кроватью, накрывшись одеялом. Позвоню в полицию, пожарным. Здрасте, у меня тут из шкафа вылезла рука хтонического чудища из другого измерения. Вы не могли бы запихнуть ее назад? Рука тем временем сделала те же выводы, что и я, и теперь вежливо стучалась в дверь комнаты. Не было никаких сомнений, что она справится со старым хлипким замком и вот-вот проникнет внутрь. Я обернулся, все еще пытаясь сообразить, можно ли хитро спрятаться, отстреляться, прорваться ко входной двери, как вдруг мой взгляд остановился на окне. В самом деле, мне не очень-то и нужна входная дверь. В самом деле, если покидать старое жилище, то с музыкой. Я рванулся к окну и распахнул его, срывая полоски липкой бумаги, что закрывали щели в старом дереве. Ледяной ветер тут же почувствовал волю, проник в комнату, заполнил мои легкие. За спиной стук сменился на треск. Князь в желтом осознал, что добыча решила сбежать. Я шагнул из окна вниз, с высоты пятого этажа, расправляя большие кожистые крылья. На этот раз мне не понадобилось даже двух минут, чтобы произвести трансформацию. Тело запомнило с прошлого раза. Приземление погасило сила зверя. Одинокий прохожий в шоке застыл, пока я вставал после приземления, словно терминатор. К счастью, это оказался пьяница из соседнего подъезда, истории которого вряд ли бы кто-то поверил. Я не выдержал и расхохотался прямо ему в лицо, за пару секунд убедился, что рюкзак плотно сидит за спиной, и бросился через арку на другую сторону дома. Там меня ждала старомодная машина и девушка, одновременно впутавшая меня в тысячу бед и вытащившая на свет. Глава 12. Гостиница, что выбрала для меня Анна, не считалась роскошной, но и дешевой ее было не назвать. Моя внутренняя жаба привычно потянулась к горлу хозяина дрожащими лапами, так что пришлось ей напомнить. Альтернатива подразумевала высокую вероятность неожиданного визита нашего большого друга в желтых лохмотьях. Жаба притихла, но в чем-то я с ней был согласен, предварительные расчеты не воодушевляли. Анна отдельно уточнила, что не имела права дарить или даже одалживать мне деньги, но была готова свести с подходящими людьми для быстрого заработка. Увы, я уже убедился, что по любым вопросам, связанным с влиянием и деньгами, ее принципы опасно балансировали на грани социопатии. Совсем навалившимся за день я не был уверен, что смогу заснуть до полуночи. Поиски Анны, стычки с князем, побег из собственной квартиры заставили организм выработать конскую дозу адреналина, которая не до конца рассеялась даже когда я бухнулся на кровать в гостиничном номере. Что если принятых мер окажется недостаточно? Что если бледная рука уже поджидает меня прямо здесь, скрывается в шкафу, в уборной, под кроватью, и как только я попытаюсь заснуть, значит, придется разбираться с этой проблемой в свой черед. Закрываем глаза, дышим глубже. Нервы, непривычная обстановка, неопределенное будущее, забиваем на все. Меня ждет мой замок. С возвращением, Вик. Привет, Кас. Я моргнул, всматриваясь в тронный зал, в котором сегодня все выглядело несколько иначе. Для начала, на одном из стульев сидела отключенная Адель, что было неудивительно, Я сам ее сюда принес и попросил о ней позаботиться. Но теперь металлическое тело девушки было прикрыто симпатичным платьем, отдаленно напоминающим наряд горничной. Откуда платье взялось, ни малейшего понятия, но оно оказалось ей очень к лицу. А вот Мордрит не спал, просто оставался сидеть возле своей стены, вытянув левую руку вперед. На ладони стоял красный дракончик с оранжевым отливом и грозно пырился на другого дракончика, с серебряным отливом. Тот восседал на великанском колене. Как будто почувствовав мой взгляд, Ян повернулся в сторону трона, и тут же был коварно атакованный, так что красно-серебряно-оранжевый клубок брякнулся с ладони Мордрида и покатился по полу. Через несколько секунд только воодушевленные пиской небольшие клубы дыма выдавали местонахождение драконят. Двое гнолов, Кар и Кром, стоявшие на охране зала, бросали на меня многозначительные взгляды, словно им не терпелось чем-то поделиться. «Ладно, пойдем по очереди. Кас, да, Вик, как прошло знакомство с Адиль?» «Я бы назвала его плодотворным», — спокойно сказала Кас. «Очень милая и достойная девушка». Луна взяла на себя смелость подлатать и отполировать ее оболочку в нескольких местах, а я выделила ей один из своих старых нарядов. «Точно, вот что мне напоминало новое платье Адиль». Я не стал уточнять, каким образом одежда Банши, столь же призрачная, как и сама Кас, подошла автоматону. Некоторые вопросы лучше было и вовсе не озвучивать. Малыши давно проснулись, за полчаса до вашего прибытия, были накормлены, затем решили поиграть. Берегитесь. Что? Я еле успел выбросить вперед левую руку и схватить на лету разыгравшуюся аву. Пока я беседовал с Кас, она забралась на одну из колонн и попыталась спикировать оттуда мне на голову. Маленькая драконочка радостно пищала и вовсю трепетала пока что нерабочими крыльями, которые едва годились для планирования. Ян оказался более вежлив и просто спрыгнул мне на плечо со спинки трона. Оба через пару секунд улеглись у меня на коленях и слегка успокоились, пока я гладил их и почесывал за ушами. «У меня даже одного кота не было», — задумчиво сказал я, «а тут целых два, да еще огнедышащих. Боюсь, этот период продлится недолго», — сдержанно сказала Кас. «Были ли у вас дети?» Я чуть не поперхнулся. «А что, по мне похоже, что были?» «Просто уточняю, нам мало известно о развитии драконов, но некоторые вещи сохранились даже без записи. Они учатся говорить гораздо раньше, чем летать. Они не терпят лжи и могут распознать ее с малых лет. Когда они заговорят, то начнут задавать вопросы и не умолкнут, пока не получат ответов. О, совсем как я». Я пытался пошутить, но Кас лишь молча кивнула. Для нее и других слуг ситуация с вопросами была заметно хуже, чем для меня. Придется совместно выкручиваться, но до того, как Янсовой научится говорить, еще дожить надо. Пока что пусть бегают, пищат и довольно возлегают у меня на коленях. Колени, кстати, уже начали потихоньку затекать, но сбросить дракончиков я не решался. Несколько дел можно решить и не вставая с трона. Кас, сделаешь доброе дело, зависит от доброго дела. Позови сюда гнолов, чувствую, им не втерпешь чем-то поделиться, а после них Кулину и Луну для консультаций, и наших гостей эльфов, гулять так гулять. Моя первая помощница присела в реверансе. Я только моргнул, а она уже оказалась рядом с гнолами, передав им мое послание, и те радостно затрусили в сторону трона. «Лорд Викторр», — прорычала Кара, выпрямляя обычно сгорбленную спину в честь приветствия. Кром проделал тот же жест. В ходе вчерашнего рейда обнаружено два потайных хода. «Три», — поправил Кром. «Один не открыли, заперто на совесть, а с двумя справились, мы с одним, другой открыл беловолосый». Я не сразу сообразил, что речь шла об Александре. Когда мы виделись в последний раз, он выглядел заметно лучше по сравнению со стандартным иссохшим состоянием, но едва мог говорить. А теперь, поди же ты, открывает потайные ходы. Жизнь в полуночи, пусть и запущенная моим изначальным визитом, местами развивалась с совершенно неприличной скоростью. Мой мысленный список пополнился пунктом поговорить с Александром и другими гвардейцами, но гнолы явно не закончили доклад. «Провели разведку?» – спросил я. «Провели». Потайной ход, который не удалось открыть, требовал ключа от всех дверей. Это значило, что за ним скорее всего скрывалось небольшое помещение, то ли с сокровищем, то ли с ловушкой. Удачнее всего было бы найти там еще одно магическое зеркало, поскольку запас моих в свободном доступе как раз подошел к концу. Проход, что обнаружили Кар и Кром, закрывала фальшивая стена. Гнолы быстренько расшатали и разобрали кладку. Но дальше группу ждало разочарование, Узкий проход по спирали спускался вниз и оказался напичкан хитрыми ловушками. На разведку вызвались два рядовых гвардейца и обратились в пыль минуты за полторы. Самым интересным оказалось место, найденное Александром. Чтобы его открыть, требовалось в определенной последовательности нажать на почти ничем не примечательные участки стены. Из широкого прохода на гвардейцев и гнолов бросилась целая орда иссохших при поддержке собак, но мои ребята удержали строй и компетентно разобрались с проблемой. Коридор длился и дальше, но время на разведку кончилось. Зато крупной наградой стал ларец, утопленный в нише в одной из стен, который гнолы презентовали мне целиком, растянув пасти в зубастых улыбках. «Ловушек нет, обижайте, лорд Викторр». Внутри оказалась россыпь монет из Драгистала, а также целый артефакт, наплечник, по стилю очень похожий на имеющиеся у меня перчатку и наручи с Цитосумерек. Я вытащил из ларца 4 монеты и разделил их между гнолами, в качестве премии. В другой раз все найденные артефакты сразу передавайте Кас, на опознание. Но в целом, отличная работа. Принято. Кулина, как всегда, сияла и колыхалась в нужных местах. Завидев ее, дракончики синхронно подняли головы, но затем все же решили, что достаточно сыты, чтобы не спускаться с колен. «Маленькие мои», тут же умилилась девушка Слайм. «Мои же вы хорошие, наелись, наигрались. Вик, можно тоже поглажу?» Я не возражал. На какое-то время трон в целом и мои колени в частности превратились в центр внимания для двух очень довольных дракончиков, получающих в два раза больше почесушек. «У меня как раз вопрос по поводу их питания», — сказал я, задумчиво смотря на острые зубы. «Вы, извини, забыл спросить в прошлый раз. Ничего, вы же после вызова были. Пусть и не вызвали никого, но силы-то тю-тю, и не напоминай», — проворчал я. «Так что там с рационом для малышей? Мясо, мясо и все, мясо это и есть все. Вы не представляете, сколько им надо в день фазу активного роста. Скоро они обгонят гнолов, а потом, мне не слишком понравилось это потом. Поставок от цверских мясников не хватит, на пару месяцев, наверное, хватит», задумчиво сказала Кулина, и я слегка выдохнул. «Но желательно кормить не только свининой. Где вы достали мясо рептилий? В саду. Я спрошу Хвою, но подозреваю, что новых запасов там нет. Гигантские змеи и жабы исчезли из сада после очищения, понятия не имею, куда. Вот еще один повод поговорить с дриадой, пусть и в обычном, ограниченном виде даниток. В общем, ближайшие 3-4 ночи беспокоиться не надо», позитивно подытожила Кулина. «А если малыши начнут капризничать, вы и сами заметите. Тогда лучше подыскать что-нибудь вкусненькое, а уж я подам приготовлю». «Вызывали, Вик?» – сдержанно спросила Луна, но ее глаза то и дело перескакивали на развалившихся дракончиков. Я к этому моменту почти не чувствовал коленей, но стоически терпел. «Если хочешь погладить, не стесняйся». «Ой, можно?» – оружейница покрылась румянцем, подошла поближе и на удивление робко протянула руку Кове. «Можно, можно. Мне тут доложили, что скоро они могут начать капризничать, так что лучше наслаждаться, пока настроение хорошее. Еще один сеанс почесушек, немного покороче предыдущего, но не менее продуктивный. Насколько еще хватит моих сверхъестественных сил, чтобы так вот держать подрастающих драконят? Вопрос, собственно, по ним же. Драконья кузня, плюсы, минусы, требования постройки. Как видишь, дракона я тебе достал, даже двух сразу. Им бы подрасти, задумчиво сказала Луна, но и драконья кузня, дело не быстрое. Я составлю список компонентов и артефактов, и займусь сборкой основы по вашему указанию. Чертеж не нужен, чертеж у меня в голове, с гордостью сказала она. Это проект мечты, вершина кузнечного мастерства. Насколько мне известно, в полуночи трижды брались строить драконью кузню, но ни разу не доводили дело до конца. С вашей помощью я буду первой, мне бы ее оптимизм. Когда явились Инзар и Эрит, дракончики уже задрыхли, и Каз забрала их с моих многострадальных коленей, чтобы унести в спальню. Ей это удалось на удивление без труда, а вот мне пришлось активно разминать ноги, ощущая атаку тысячи иголочек каждой отсиженной клеткой. Потрясающая несправедливость, боль от ран полночь гасила целиком, а от восстановления кровоснабжения ощущения оставались столь же острыми, как на земле. Не отвлек, ни в коем случае, лорд Виктор. Тогда два момента. Инзар, вы составили список титулов других хозяев магических замков? Еще вчера, лорд Виктор. Мне вернуться и принести его? Я на миг задумался, но затем отрицательно качнул головой. Сейчас все еще оставались более срочные задачи. Просто передайте его Костеляну, а она отдаст мне по случаю. Далее, давайте я вас с кое-кем познакомлю. Морщись, не без неудобства, я спустился с трона и направился через весь зал к Мордреду, который так и не заснул после нападения дракончиков. Альвы с опаской двинулись следом. Подойдя к мертвому рыцарю, я отвесил ему приветственный поклон, как равный, равному, и через несколько секунд тот медленно склонил голову в ответ. «Уважаемый Инзар, уважаемый Эйрид, позвольте представить вам Мордреда Валанского, могучего воина и верного союзника полуночи. Его текущее состояние не позволяет нам полноценно общаться, но это не единственный барьер. До сих пор у нас остро недоставало специалиста по языку его королевства». Я выразительно посмотрел на Инзара, и тот понял намек. Сделав шаг вперед, лингвист откашлялся и произнес несколько очень внятных слов, напоминающих скрежет металла. Его речь была заметно более быстрой и уверенной, чем у Луны. Мордред слегка повернул голову в его сторону и что-то проскрежетал в ответ. «Изумительно», — прошептал Инзар. «Невероятно. Живой, то есть, активный представитель дворянства Авалона. Лорд Виктор, вы не представляете, это редчайший случай, невероятная честь». «Вполне себе представляю», — сдержанно сказал я. «Вопрос в другом, вы можете организовать общение между нами, для начала послужить переводчиком, затем, возможно, и репетитором». «Безусловно», — твердо сказал Инзар. «Все, что от меня потребуется. Вы хотите что-нибудь сказать ему прямо сейчас? Скажите ему», — я помедлил, подбирая слова. «Скажите, что мне пока не удалось найти средства против его проклятия, но я не оставляю поисков». Инзар кивнул, повернулся к Мордреду и передал сказанное парой коротких фраз. Рыцарь посмотрел на меня, что-то ответил и отвесил короткий поклон. «Он благодарен, лорд Виктор. Он говорит, что даже если вы не справитесь, он благодарен». «Спасибо, только мы переключились с темы благодарности Мордреда, как ее поддержал Адиль. Справедливости ради, это была ее обычная фраза сразу после завода. Ни за что, честное слово. Как ты?» Механическая девушка встала со стула, на пробу покачала головой, сделала пару шагов, сжала и разжала руки. Левая все еще слушалась не до конца. «Я, в норме, не считая руки. Как вам?» «Платье, тебе очень идет», — серьезно сказал я. «Если хотите, я могу иногда его снимать». «Зачем?» — я спросила у Луны. «Что такое наложница? Кажется, эта краска с моего лица теперь не сойдет никогда». Прошлой ночью, после моего ухода, девушки разговорились и, судя по всему, даже подружились. Луна подлатала у Адиль несколько царапин и вмятин, а та пообещала, что будет заходить в гости, если сможет. Так как мастерская пока что находилась на недосягаемом расстоянии для пешего хода, перенос девушки автоматона туда-обратно ложился на мои плечи. Я, в целом, был не против, особенно учитывая то, что вопрос ее завода вскоре обещал успешно разрешиться. По словам Адиль, внутри переносного кармана было темно, но не страшно. Моя исполняющая обязанности механика вообще мало чего боялась, так что такой способ путешествий пришелся ей вполне по вкусу. По возвращению в мастерскую Адиль сразу взялась за ремонт и подгонку автоматического ключа под свои параметры, и все это время мне понадобилось находиться рядом, для помощи в замерах и предоставления нового завода, если она не успеет, пока кончится первый. На все про все ушло полтора часа, но в итоге механический ключ идеально вошел в паз на спине девушки-автоматона, туда, где умница Касс аккуратно разрезала и подшила платье, оставив подходящее отверстие. Раздалось медленное, постепенно ускоряющееся тиканье, а ключ начал неторопливо вращаться в пазе против часовой стрелки, пока не остановился. Насколько я понимал, вытаскивать его больше не понадобится. Важнейшая часть ремонта Адиль была завершена, но она почему-то молчала, никак это не комментируя. Меня уколола тревога, вдруг что-то пошло не так, вдруг для ключа требовался более обстоятельный ремонт. Я в этом был полным профаном, но при необходимости был готов хоть сейчас отправиться за новыми запчастями. «Как ощущения?» – осторожно спросил я. «Как? Надо?» – тихонько ответила она. «Ну вот и». Могучие стальные руки вдруг обхватили меня за шею, а к телу прижалось стальное тело, изгибы которого я ощущал даже сквозь свою одежду и ткань ее платья. Голова Адиль опустилась мне на плечо, ее губы оказались напротив моего уха. «Спасибо, спасибо, спасибо». Глава 13. Сегодняшний визит в полночь проходил на удивление ровно, по плану, что можно было считать за редкость. Удалось обсудить ряд проблем, свести Инзара с Мардридом, наконец-то наладить бесперебойный завод Адиль. Моей механической помощнице не терпелось полноценно приступить к своим обязанностям ИО, механика, но я приказал сперва бросить все силы на ремонт левой руки. В конце концов, чем быстрее ее конечность будет в форме, тем лучше она сможет собирать что угодно другое. И на что угодно у меня имелись вполне конкретные планы, как мелкого, так и крупного масштаба. Разъезжающие по рельсам идолы ловушки от прошлого механика были безумны и непрактичны, но рельсы как таковые – отличная идея. А еще лифты или хотя бы раздвижные лестницы, мосты через обрушившиеся участки, подпорки для временного укрепления кладки и многое, многое другое. Полночь хорошо справлялась с возведением построек на очищенной территории, но постепенно продолжала разваливаться на загрязненной. И последней было бесконечно много, так много, что я бы не взялся прикинуть даже приблизительно. Если бы я забил на все оставшиеся дела и бросился искать новых боссов, пришлось бы потратить годы, если не десятилетия. Стартовый набор комнат я уже открыл, его полночь сосредоточила в относительной близости от тронного зала, а вот дальше придется туго. К тому же, формула «очисти комнату» и «получи в подарок несколько коридоров вокруг» также работала скверно, доказано что на примере мастерской, что на примере лазарета с садом. Следовательно, придется применять инженерные решения для облегчения задач по исследованию и поддержанию замков целости даже вне очищенных зон. И это если не брать в расчет такие необходимые вещи, как осадные орудия, не для того, чтобы кого-то осаждать, а чтобы от этих самых осад защищаться. Да, в последние столетия замок особо не штурмовали, но я связывал это с поломкой полуночи и общим ослаблением ее влияния. Не знаю, удастся ли мне вернуть замок на пик былой славы, зато пару опасных врагов я за недолгое время уже нажил. К слову, если под стены придут вражеские войска, неплохо бы эти стены перед этим подлатать, что возвращает нас к первому пункту. Адиль для выполнения подобных задач подходила как нельзя лучше. Никто из слуг полуночи не имел права выходить за очищенную территорию, но она официально не числилась в слугах и могла работать где угодно. Понятное дело, что по-настоящему масштабные проекты вроде лифтов и рельсового сообщения между отдаленными частями замка Адиль в одиночку не потянет, но в будущем можно будет нанять рабочих из числа гостей, либо перетащить на нашу сторону еще пару десятков иссохших, что плавно напомнило мне о том, что сегодняшняя ночь еще не кончилась, и, хотя времени на полноценный поход не оставалось, стоило заглянуть еще в пару мест. Колючие кусты расступились передо мной, послушнее, чем в прошлый раз, но все равно с неохотцей. Может, оно и к лучшему, кому-нибудь из незваных гостей придется здорово помучиться, чтобы действительно их преодолеть. Дальше, больше. Не успел я шагнуть вглубь сада, как обнаружил, что мои ноги очень быстро и очень прочно оплел невесть откуда взявшийся плющ. Совершенно не ожидая такой подставы, я нелепо взмахнул руками и упал вперед, в последний момент успев сгруппироваться. Почва здесь в любом случае была мягкая, поросшая густой травой, так что даже не пришлось регенерировать повреждения. И все-таки, какого лешего, я успел только перевернуться на спину, но не встать. Сверху на меня с размаху уселась очаровательная девушка с густыми изумрудными волосами и янтарными глазами. Ее красота была бы безупречна, если бы не древесные рога, растущие из головы чуть повыше лба, да некоторые участки тела, покрытые старой корой вместо нежной кожи. И все-таки, хвоя была восхитительна. Нахмуренные брови и поджатые губы лишь делали ее еще более милой. «Я давно не заходил, да?» Спросил я слегка сдавленно. У сдавленности моего голоса были две причины. Первая. У меня на груди сидела девушка, которая с момента очищения избавилась от болезненной худобы. Вторая. Эта девушка была совершенно обнажена, поскольку одеждой для себя хвоя так и не озаботилась. Смерив меня все тем же сердитым взглядом, дриада утвердительно кивнула. Да. Я попытался прикинуть, когда заглядывал к ней в последний раз. Перед походом к Иргалис. Нет. Тогда я говорил с Адиль. Раньше, еще раньше, точно, это было тогда, когда я попросил выпустить меня за пределы замка, поскольку только так получалось добраться до сломанных часов, а за ними и мастерской. И хвоя меня не очень хотела выпускать, поскольку снаружи и сама натерпелась. Молодец, Вик, ушел и утонул в других делах. Да и сегодня заскочил так, под конец еженочного визита, на сдачу. Мне очень стыдно, смиренно сказал я. Каюсь и прошу прощения. Пауза. Да, но с груди она так и не слезла. Я сглотнул, стараясь не опускать глаз с ее лица на юное тело, едва прикрытое не спадающими волосами. В последнее время концентрация женского внимания к моей скромной персоне начинала выходить из-под контроля. Я же, блин, тоже не железный, у джентльменского поведения есть свои границы. Еще и все эти разговоры о наложнице. Извинений недостаточно? Да. Тогда как насчет обещания? Да. Кивок, и она слегка склонила голову на бок. Обещание заходить почаще, и не пропадать после того, как ушел за пределы замка. Хвоя задумалась, посматривая на меня с лукавой улыбкой. Но затем, наконец, последовал утвердительный кивок. Да, моя грудь получила свободу сделать полноценный вдох, и я поднялся с земли, стараясь дышать как можно более равномерно. Успокаиваемся, успокаиваемся. Никаких внеуставных и внебрачных отношений, ради себя и ради девушек. Терпи, казак, атаманом будешь. Зато, когда полночь наконец предложит выбор, я, наверное, слегка разорвусь на части. Хвоя, да, ты не думала, как бы ты смотрелась в легком платье. Шутки и заигрывания не могли длиться вечно, а на деле Дриада неплохо подготовилась к моему запоздалому визиту. Первым делом она отвела меня к своему дереву, и то уже не выглядело как беспомощный росток. Стало ясно, что я в прошлый раз принял за листья небольшие пучки мягких иголок, что теперь росли из каждой ветки. Молодая лиственница тянулась ввысь и набирала сил, как и сама хвоя. Следующим пунктом назначения оказался небольшой садик внутри сада, где Дриада выращивала растения по заказам от Терры. Та поставляла семена, хвоя их сажала, следила за условиями лучше любого садовода и ускоряла рост в рамках приличия. Ценные лекарственные травы не любили спешки, и чем сложнее было лечение, тем больше требовалось времени на выращивание будущего препарата. Но так как я задержался, этой недели как раз хватило, чтобы несколько капризных растений наконец дошли до кондиции. Хвоя опустила мне в руки три созревших коробочки, сорванных со стеблей необычного сиреневого цвета и горсть полупрозрачных каплевидных ягод с небольшого куста. Все это я завернул в специально припасенные матерчатые мешочки, а затем отправил в карман для переноски. Терра лучше разберется, как обращаться с лекарством. Если я ничего не путал, оба препарата требовались для средства от красной порчи, которое бедняжка Шаэль терпеливо ожидала последние месяца два. Все лучше, чем от этой дряни умирать, но приятного мало. Ты знаешь, что у нас появились драконы? Спросил я Хвою, когда мы закончили со сбором лекарственных средств. Пауза. Да, точно. Хвоя же тоже была призвана замком для обороны тронного зала от разбушевавшегося Альхирета, и она наблюдала за его горячим поражением. Их зовут Аврора и Янтарь. Хочешь, принесу их сюда и познакомлю вас получше? Пауза. Нет, они здесь ничего не сожгут, я прослежу. В ответ я получил взгляд, полный сомнения и вялое пожатие плечами. Пожалуй, нельзя было упрекать древесного духа за опасения, связанные с огнедышащими рептилиями. Но что им необходимо, так это мясо, причем мясо разное. Тут до очищения водилась разная крупная живность, так, змеи, жабы, да, и больше не водится, да. Если я что-то понимал в законе сохранения энергии по правилам полуночи, то мелкие мобытини, присосавшиеся к ее душе, не исчезали бесследно после очищения. Некоторые предпочитали сами пройти через процесс, чтобы затем тоже служить замку, как это произошло с безголовым помощником Луны и моей новой гвардией. Другие просто перебирались на новые места, пусть и непостижимыми для меня способами. Судя по всему, они просто возрождались где-то неподалеку, в тематически связанной зоне. Ты не знаешь, случаем, куда они ушли. Хвоя слегка помедлила, затем взяла меня за руку и потащила в дальний угол сада, где растительность была особенно буйной. Она повела рукой над зарослями колючего кустарника, и тот расступился, открывая огромный лаз в земле. Туда при желании мог бы поместиться бегемот средних размеров, чего уж говорить о жабах и змеях-переростках. Из лаза отчетливо тянуло сыростью и плесенью. «Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю», — сказал я со вздохом, — «то дыра — это нора, а нора — это змеи и жабы. Не самая подходящая компания, но определенно та, которая может чем-нибудь угостить, особенно двух голодных дракончиков». Дриада смотрела на меня со смесью любопытства и сочувствия, как на дорогого, но слегка сумасшедшего человека. «Сам виноват, нечего цитировать советскую анимационную классику в других мирах. Еще одно место для разведки и фарма, как мясо, так и частиц души. Не сегодня, перед походом надо как минимум раздобыть новое зеркало или вернуть одно из старых, но определенно в ближайшее время. То, что нужно, сказала Терра резко охрипшим от волнения голосом, когда развязала переданные мной мешочки с плодами растений. Сказать по правде, среди моих помощниц не было ни одной непривлекательной женщины. Все они блистали по-своему, что и вызывало у меня противоречивые чувства наслаждения и дискомфорта. Но если бы в полуночи проводился традиционный конкурс красоты, Терра бы с легкостью заняла первое место. Целительнице не нужны были украшения, косметика и вечернее платье, чтобы выглядеть как страсть во плоти. Иссиня-черные волосы, смуглая кожа, алые глаза, которые каждый раз смотрели так, словно видели все желания насквозь. Что с того, что она была вампиром? Кого это беспокоило? К моему счастью и крохотному разочарованию Терра не стала обнимать меня, садиться сверху или применять другие запрещенные приемы в обмен на принесенные компоненты лекарств. Вместо этого она тут же переместилась за свой медицинский стол и взялась за работу, не обращая внимания ни на что вокруг. Я знал, что в таком состоянии она может провести от получаса до бесконечности, так что выделил пару минут и перекинулся парой слов с Шаэль. Альвийская скрипачка была заперта в лазарете вплоть до исцеления, в любом другом месте полуночи ее болезнь продолжила бы развиваться. В основном она проводила время, играя на любимом инструменте и беседуя с Террой. Я в таком положении полез бы на стенку без книг, но Шаэль оказалась терпеливей. Тем более, что судя по азарту целительницы, та наконец оказалась на пути к изготовлению верного средства. «Лорд Виктор», раздался откуда-то из-за спины незнакомый голос, и я вздрогнул, оборачиваясь. Если бы гнолы не предупредили меня заранее, я бы не узнал восьмерых человек, которые только что вошли в лазарет. Худые, на грани измождения, но это были именно что люди, а не иссохшие мумии. Пятеро мужчин и трое женщин, все в легкой броне, вооруженные легкими щитами и дротиками, тем оружием, с которым я лично проводил их тренировку. Впереди стоял Александр, рослый мужчина лет 40, с длинными белыми волосами, завязанными в аккуратный хвост на затылке. Когда мы встречались в прошлый раз, он едва мог говорить. «Позвольте еще раз, от лица всех нас, выразить бесконечную благодарность», голос командующего моей гвардией звучал как у римского центуриона, что отчитывался перед Цезарем. «Ни за что, если честно», ошеломленно сказал я, вставая и подходя поближе. «Моей заслуги здесь нет, благодарите Терру или Шаэль». «Поверьте, лорд Виктор, мы благодарим их каждый день», совершенно спокойно сказал Александр. «Это правда», подала голос скрипачка и вдруг хихикнула. «Я просила перестать, но это не помогло. Все еще не знаю, что вызвало изменения», рассеянно подала голос Терра, не отрываясь от своего рабочего стола. «Анализы ткани и крови такие же, как и у живых. Позже проведу более подробное исследование». «Лорд Виктор, да», на этот раз говорил не Александр, а одна из гвардейцев, крепкая молодая женщина с лицом, рассеченным длинным шрамом. Я сразу почувствовал к ней симпатию, мой собственный шрам под глазом не исчез даже несмотря на регенерацию зверя. Видимо, некоторые отметины полночь оставят с нами навсегда. «Позволите высказать две просьбы?» «Разумеется, нам нужны имена», просто сказала она. «Всем нам, включая тех, кто остался в лазарете». Двоих своих помощников Терра периодически посылала за различными расходниками, так что сейчас их не было на месте. «Вы тоже не можете выбрать сами?» «Нет, это право есть только у вас». Я посмотрел на часы и нахмурился, время поджимало. «Потерпите до завтра?» «Потерпим сколько скажете, лорд Виктор». «Тогда завтра первым делом заверну к вам». «Что насчет второй просьбы?» Пока что безымянная воительница из гвардии слегка замялась. «Вы не могли бы слегка подучить гнолла в дисциплине? Сражаются они на славу, но их шутки иногда невыносимы. Что же, меня никто за язык не тянул, когда я приказал составить свое маленькое войско из представителей разных культур. В качестве последнего дела на сегодня я выбрал заказ одной из важнейших построек на очищенной территории. У меня все еще оставался солидный запас частиц души после испепеления старого механика, который каждый день увеличивался благодаря усилиям гвардии. Я не собирался выкидывать их из лазарета, тем более что прогресс по их исцелению из иссохших форм мог быть напрямую привязан к волшебной игре Шаэль. Но и гвардейцам, и гнолам требовалось нормальное место для отдыха, базовых тренировок, хранения оружия и общения. Это решит сразу несколько проблем, а также даст задел на найм новых воинов или приведение под присягу очищенных теней. Раньше, чтобы построить казармы или любое другое помещение, мне требовалось сесть на трон. Но сейчас я демонстративно встал посреди внутреннего двора, который все еще считался загрязненной территорией, и воззвал к полуночи прямо оттуда. Прошла минута, за ней другая, но после замок откликнулся, словно просыпаясь после глубокой дремы. Я взмыл над телом, мысленно переместился к кухне и наметил большое пространство рядом с ней, нарисовав новый коридор сразу после спуска. Не знаю, понадобится ли мне в будущем заказывать постройки из любого места полуночи и вне ее, но наша связь с замком определенно укрепилась. Теперь все равно придется отправиться к трону, чтобы вернуться на землю. Да, точно. Самое последнее дело. Кас, да, Вик, до визита жнеца по моим расчетам оставались считанные минуты, но гонг пока не прозвенел. Хорошо. Помнишь, я спрашивал тебя про темницу? Конечно. Амулет по какой-то причине отказывается на нее указывать. Сможешь дать предположение, в каком направлении начинать поиски? Для вас, все что угодно. Ее голос, как обычно, оказался почти лишен эмоций, но это была ловушка. Прежде чем я успел среагировать, лицо Кас оказалось совсем близко к моему, а мои щеки обхватили две изумительно прохладные ладони. Когда она хотела, она могла становиться почти материальной, и ее прикосновения вызывали те же реакции, что и знаки внимания других девушек, возможно, даже более заметные реакции. «Вам пора, Вик», — шепнула она, прижимаясь ко мне, и в подтверждение ее словам где-то далеко раздался звон гонга. «Я буду ждать. Мне что, и в самом деле придется разорваться на части?» Глава 14. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Чистый белый потолок, незнакомые шторы, между которых лениво проглядывало декабрьское солнце, совсем не та мебель, да и лежу не на тахте. Спустя секунду воспоминания о безумном вчерашнем дне на земле хлынули в сонный мозг, и я с некоторым удовлетворением отметил, что загребущие руки князя в желтом до меня не дотянулись.